Большая интересная библиотека по театру у критика Волковы. Хорошие русские иллюстрированные издания собраны у врача-хирурга Вальтера. Список этот можно продолжить до размера адрес календаря книголюбов. Сам я собираю книги свыше 35 лет. И неудивительно, что за такой срок у меня накопилось немало счастливых находок. Основная тема моего собирательства — история русской журналистики. Я гонялся за всеми русскими литературными альманахами и сборниками, начавшими появляться на Руси с 18-го столетия. Библиография альманахов и сборников 18 и 19 веков является темой моей специальной работы, которая в предварительном виде была опубликована в 1956 году. Смотреть «Смирнов-Сокольский. Русские литературные альманахи и сборники 18 и 19 веков. Предварительный список. Москва. Издательство Всесоюзной книжной палаты. 1956. 162 страницы. В настоящее время мною готовится подробное описание альманахов этого периода. Русские литературные альманахи и сборники 18-19 веков, изданы в 1965 году. Примечание редактора. Альманахи и сборники — это как бы отдельные номера журналов, издаваемых не периодически, а от случая к случаю. Различные литературные школы и направления находили в них удобную форму для своих выступлений. Во втором разделе моей библиотеки собраны русские журналы, преимущественно литературные. Оба эти вида изданий взаимно дополняют друг друга. В третьем разделе библиотеки находятся отдельные книги и собрания сочинений писателей и поэтов. Здесь предпочтение отдается первым, вышедшим при жизни авторов, и ранним изданиям. В этой части библиотеки немало примечательных и интереснейших книг, художественных и публицистических. Некоторые из них уничтожены рукой палача, некоторые сожжены самими авторами, некоторые редки по множеству, иногда очень сложных причин. Имеются автографы, альбомы, гравюры, рисунки, карикатуры. Есть, конечно, и обыкновенные книги, нужные для работы и справок по политическим, литературным, книговеческим вопросам, по вопросам театра, искусства, произведения советских писателей во многих случаях с дарственными надписями авторов. Особым почтением пользуются работы библиографов, как дореволюционных, так и советских. Их недаром называют «лоцманами книжных морей». Возвращаясь к периодическим изданиям, надо заметить, что этот раздел для собирательства весьма трудный. Хорошие книги хранят у себя все, но даже записные книголюбы редко собирают журналы и газеты. Поэтому комплекты журналов, особенно старых лет издания, почти ненаходимы. Журналы «Современника», «Отечественные записки», комплекты которых я привез из Ленинграда, заслуживают всяческого внимания. «Современник» был основан в 1836 году Пушкиным, но только один этот 1836 год его выпускал и редактировал сам Пушкин. В январе следующего, 1837 года, он был убит. В этот год журнал продолжали издавать друзья поэта — Вяземский, Жуковский, Краевский, Адоевский и Плетнев. Далее, с 1838 года, «Современник» находился в руках одного Плетнева почти в течение десятилетия. Журнал отражал в эти годы идеологию незначительной замкнутой группы литераторов и был малочитаемым органом. В 1847 году «Современник» приобрел поэт-демократ Некрасов, который вместе со своим компаньоном, журналистом Панаевым, и группой лучших русских писателей сумел сделать его самым передовым, самым прогрессивным литературным журналом. В «Современнике» приняли ближайшее участие молодые Толстой, Достоевский, Тургенев, Герцен, Григорович. Решающее значение имело участие в журнале Белинского, несколько позже Чернышевского, Добролюбова и Салтыкова-Щедрина. Журналу пришлось вести открытую войну с царской цензурой.